700. Урусвати знает, что каждый призыв к обновлению жизни должен заключать в себе обращение к женщине и молодому поколению. Некоторые полагают, что оба эти движения стоят прочно и развиваются успешно. Но на самом деле положение женщины и воспитание молодого поколения находится в неудовлетворительном состоянии. Лишь малое число женщин применяет к себе равноправие, и в большинстве школ не преподаются основы здоровой жизни. Не может эволюция протекать поспешно, когда два устоя еще не нашли себе применения. Не нужно думать, что эволюция может совершаться при любых условиях, а она будет задерживаться, и драгоценная энергия будет проливаться напрасно. Мир содрогается от ужасов Армагеддона, но жизнь становится еще уродливее. Люди полагают, что они работают для каких-то высших идей, но дела их показывают обратное. Можно находить в жизни те же самые болячки, которые отягощали человечество тысячи лет назад. Невозможно оправдаться несносными условиями быта, когда люди не прилагают усилий, чтобы в каждом обиходе хотя бы отчасти внести совершенствование. Малые группы могут перечислить свои полезные достижения. Но сейчас мы имеем в виду не исключение, но массы человечества. Между тем, именно массы будут двигателями эволюции. Мыслитель говорил: «Мужи мудрейшие, ваши усилия будут тщетны, если не протянет вам руку женщина и не возрастите поколение героев».